«Пиноккио» – сказка-мюзикл по мотивам книги Карла Колоди. Автор пьесы Андрей Суздальцев, композитор Игорь Кодомцев, звукорежиссер Любовь Рындина, режиссер-постановщик Владимир Шведов. Акт четвертый, в котором необыкновенные приключения нашего героя продолжаются. Звенит третий звонок, и мы входим в зрительный зал. Друзья мои, я вас поздравляю. Я вас поздравляю с тем, что в моем лице вы имеете столь находчивого автора. Многие думают, что дело автора сочинять пьесы, рассказы и стихи. Ничего подобного. Главная задача автора – это спасти героя. А если наш герой Пиноккио, эта задача поистине головоломная. Вспомните, сколько раз он был на волосок от гибели. Но неразрешимых задач на свете не бывает. И мне думается, я заслужил немного аплодисментов от уважаемой публики. Благодарю вас, дорогие, благодарю вас. Вы, наверное, решили, что мой волшебный взгляд уже не управляет спектаклем. Но вы ошиблись, к счастью. Итак, как вы помните, мы оставили нашего деревянного героя на самом гребне огромной волны, которая вместе с ним устремилась на острые скалы. Должен признаться, что среди наших актеров-кукол нашлись маловеры, которые сочли представление оконченным, так как через секунду деревянный человечек должен был превратиться в гору щепок. Но я не поддался общей панике. Благодарю. Знаете ли, что я сделал, друзья мои? Я объявил антракт, и пока время остановилось, а волна застыла в воздухе, послал на берег самых быстроногих кукол, где они и натянули, как гамак, рыбацкие сети, которые там сокли. И теперь Пиноккио, по моим расчетам, упадет прямо в них. Итак, мы продолжаем. В центр сеточного гамака. Браво! Браво! О, удивительно. Но кажется, я все еще жив. Но зачем только я остался в живых? Бедный папа Джепетто. На моих глазах он исчез в огромной страшной пасти гигантской акулы. И я ничего не смог сделать. Все идет очень неплохо. Где моя дирижерская палочка? Моя волшебная дирижерская палочка. А, вот она. Теперь мой волшебный взгляд на сцену, на музыкантов. Хор, хор, пожалейте, Пиноккио. Ах, бедный человечек, несчастный человечек. Один на целом свете, куда тебе идти? Смотри, там дальше город. Чудесный, пестрый город. В нем шпили золотые, с балконами дома. Пожалуй, больше, хоть маска очень редко становится лицом. Но все же происходит, с лица спадает маска, стучит живое сердце, и смех вокруг звучит. все же происходит на свете это чудо. Ступай вперед, мой мальчик, смотри-ка, виноград. Как я проголодался. Какие яркие виноградные кисти. Горят на солнце, как настоящий жемчуг. Ой, мне срочно нужно подкрепить свои силы. Сорву-ка я одну. Оп! Как вкусно. Значит, это ты та тварюга, который вечно таскает моих кур. Вы ошибаетесь? Вы ошибаетесь. Я только зашел в виноградник, чтобы сорвать парочку гроздьев, уважаемый сеньор крестьянин. Ворует чужие гроздья, тот ворует чужих кур. Это не он, это не он! Это, конечно, не он! Какой-то юнец с третьего ряда. Его приятель... Смотри, я тебя привяжу тоже. Ну так. Сейчас я надену на тебя ошейник и посажу тебя на цепь. Ты будешь сторожить мой виноградник и моих пеструшек. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Не делайте этого, уважаемый сеньор. Ты будешь моей дворнягой. Если ночью пойдет дождь, можешь залезть в собачью будку. А если появятся воры, помни... то ты обязан лаять. Ну, я пошел. Надеюсь, ты меня хорошенько понял. Опять я попал в историю. Неужели я так и буду сидеть тут вместо собаки, и никто мне не поможет? Может быть, я смогу порвать эту цепь? И как крепкая. Кто это? Однажды в жаркий летний день, когда ты на цепи, и облака вверху бегут, часов так до семи, ты погляди вокруг себя. Ну вот я поглядел. Под кустом зеленый длинный мел. Огромная змея лежит, всю жизнь она молчит. Она лежит и копит яд, и он в зубах журчит. Какая страшная змея! Ой! Так вот и живет, и нам гадаешь, что она от слов своих умрет. А как иначе, милый мой, когда из яда сплошь ты состоишь, скажи хоть звук, и сразу же помрешь. Учись, мой мальчик, и когда ты хочешь ложь сказать, не забывай ложь, это яд, и лучше промолчать. Загадочная история. Уважаемая змея, ау, вы слышите меня? Вы не могли бы перекусить мою цепь? Сделайте одолжение, пожалуйста. Лежит как бревно. Сдохла, что ли, она? Эй, змея, ну-ка, цепь тяжелая. Подойду-ка я поближе. Ну, не везет сегодня бедному мальчику. Теперь он свалился в канаву, заросшую травой. Тихо. Змея открыла глаза и смотрит, как он дрыгает ногами и не может выбраться. Не могу! Ну вот, дохохоталась. Да. Яд оказался таким эффектным, что у нее внутри что-то лопнуло. Один дым остался и рваная чешуя. Да. Ну что ж, никто плакать не будет. Конечно. Да, и вообще непонятно, зачем она сюда приползла и что она хотела этим сказать. Бывает, бывает. В жизни такие истории случаются сплошь да рядом. Да. Кто-то приползет, взрывается, и так и не ясно, в чем тут дело было. Ай, жизнь сплошь состоит из загадок. Смотри. Кто это приближается к винограднику? Позвольте, позвольте. Уж не сама ли это? Нет, не может быть. Хотя, с другой стороны, почему у нее голубые волосы? Да, но Беатриса была маленькой девочкой, а это уже взрослая девушка. Ничего не понимаю. Одно могу сказать. Красивее ее я никого на свете не видел. Ах, как блестит ее серебряное платье на солнце. Как дрожат удивительные черные ресницы. Как звенит серебряный колокольчик, заплетенный в голубые волосы. Я не знаю, кто это, но без сомнения это фея. От нее исходит сияние. Клянусь своей деревянной головой. Мой маленький деревянный человечек, кто посадил тебя на цепь, как дворнягу? Тебе, наверное, больно. Тебе, наверное, очень больно. Вот здесь. Что-то очень сильно кольнуло меня. Вот здесь, где у настоящих людей находится сердце. Потерпи, потерпи, мой дорогой, сейчас я освобожу тебя. Вот так. Хорошо. Вставай, вставай, ты свободен. Пойдем отсюда, малыш. Вы похожи. Вы мне напоминаете. Да-да-да-да-да. Это тот же голос. Те же волосы, да-да. У вас лазурные волосы, как у нее. Ах, ах, милая маленькая фея. Милая маленькая фея. Ну, скажите же мне, что это вы. Действительно вы. Если бы вы знали, как я плакал. Я так плакал, я так страдал. Что-то течет у меня из глаз. А где мой платок? Как я взволнован, как я растроган. Ну вот, ничего, я уже справился с собой. Какая неожиданность. Но как ты догадался, деревянный платишко, что я – это я? Потому что я очень люблю вас. А ты помнишь? Ведь ты оставил меня, когда я была совсем маленькой девочкой. А сейчас я могла бы, пожалуй, быть твоей матерью. Как хорошо! Теперь я могу называть вас не сестричкой, а мамой. Но как вы сумели так быстро вырасти? Это моя тайна, тайна, милый мальчик. Как мне научиться этой тайне, фея? Но зачем, мой мальчик, я не понимаю. Ах, как я хотел бы вырасти побольше. Но, дорогой малыш, это невозможно. Почему нельзя мне стать повыше ростом? Деревянный мальчик, бедный человечек, потому что в мире не один, поверь мне. Деревянный мальчик не растет, увы. Почему? Это невозможно. Почему? Это невозможно. Ну почему? Все равно, что прыгнуть выше головы. Деревянные человечки не растут. Они являются на свет деревянными человечками и живут, и умирают деревянными человечками.